Дита логично перечисляла доводы в поддержку своего предположения. «Ты права. Хорошо, оставайтесь здесь. Тед, передаю командование тебе. Пойду посмотрю. Если его можно использовать, я на нем прилечу». Я отстегнул от пояса компас и определил направление, затем пометил ориентиры. «Если выступлю немедленно, смогу вернуться засветло. Остальным скажите, что я иду узнать дорогу вниз». «Хорошо». Тед подождал, пока я спущусь, потом спустился сам. Гита уже ждала на земле. «Я тоже хочу идти, Вир». «Нет». «Но, Вир, а вдруг это ловушка? Я хорошо управляюсь со станером, а к машине не подойду, прикрою тебя». «Нет». И добавил, чтобы подсластить пилюлю. «Именно потому, что ты хорошо управляешься со станером, я и хочу, Гита, чтобы ты осталась. В одиночку легко проскользнуть и уйти незаметно. Поверь мне, я буду осторожен. Но если это ловушка, если нас каким-то образом выследили, они могут быть где-то рядом. Все должны быть в укрытии и постоянно дежурить. Понятно?» Угроза была реальна. Я не обманывал Гиту. Она осталась недовольна, но больше не возражала. «Если я не вернусь до темноты, — сказал я Теду, — укройтесь, а потом лучше идти к Бату, если он пуст. Но я замолчал в нерешительности. Можно ли предвидеть, что случится со мной, со всеми? Зачем давать им советы, которые могут оказаться бесполезными? Если я не вернусь, ситуация изменится. Действуй самостоятельно. Единственное, что я мог уверенно посоветовать Теду». «Да, Вир». Я оглянулся, потому что сделал уже два шага. «Будь осторожен», — почти сердито добавил Тед. «Нам нельзя потерять тебя». Как изменилась ситуация и наши отношения всего за несколько дней. Тед бросает вызов моему старшинству. Мне пришло в голову, что он сейчас относится ко мне так, как я относился к Лугарду в начале нашего рокового путешествия. А если случилось худшее, и мы единственные люди на планете? Остается идти в порт, включить тревожный вызов. Но ответа можно ждать годами, если вообще дождешься. Что тогда? Я откинул эти мысли. Лучше для меня и для всех нас, если мы будем решать только неотложные проблемы. А моя задача сейчас – исследовать Хоппер. Если он покинут, или его экипаж мертв, это подарок судьбы. Не нужно будет идти через лавовую страну. Я ее видел раньше, и поэтому ужасался при мысли о пересечении ее пешком, с ограниченными запасами, без проводника, без подробной карты. Идя по компасу, я оставил старую тропу и свернул влево. Местность была лесистая, но деревьев-гигантов, как внизу, здесь не было. Чтобы не заблудиться, я часто смотрел на компас. Пригодилась подготовка для работы рейнджера. Деревья становились выше, а внизу все темнее. Иногда я останавливался и прислушивался, но слышны были только обычные лесные звуки. Наконец я подошел к кустарнику, за которым поляна, а на ней Хоппер. Оставаясь в укрытии, я добрался до места, где граница кустов максимально приближалась к Хопперу. Его дверца, которую я сразу не заметил, была приоткрыта. Увидев то, что не давало дверце закрыться, я пошел навстречу тому ужасу, от которого раньше отпрянул бы, потрясенный увиденным. В Хоппере было 4 пассажира, один из них пленник. Он сидел на месте пилота и был одет в комбинезон поселенца. За ним сидел человек в мундире беженца с лазером в руке. Нетрудно было догадаться, что он целился в пилота, когда наступил конец. Остальные двое также были в мундирах. Мне не хочется вспоминать следующий час. Копать могилу было нечем. Я мог только прикрыть их землей. Сделав это, я убедился, что Хоппер в порядке. Можно только гадать, куда они направлялись и когда умерли. Может, за горы, а может, в Бат. В этом направлении других населенных пунктов не было. Наконец, я взлетел и направился к нашему убежищу. Машина была в хорошем состоянии, даже лучше, чем наши в Кинвите. Я убедился в этом, давая разные команды. Хоппер был на ручном управлении, а не на автопилоте, поэтому я не мог определить, откуда и куда он летел. Уже в сумерках я сел на небольшую поляну и был доволен, не увидев никого из детей, когда выбрался из кабины. Домой. Это Аннет ласково провела рукой по корпусу Хоппера. «Мы можем лететь домой». «Еще нет». «Как это нет?» — сердито спросила она. «Нам нужно лететь в Кинвит, узнать, что там произошло». «Я знаю, что произошло. По крайней мере, частично», — ответил я ей и всем им. «Чем скорее они привыкнут к необходимой осторожности, тем лучше». В Хоппере был пленник и охрана. Пленник — наш поселенец, охрана — беженцы. «Кто он?» — спросила Аннет. Я покачал головой. «Я его не знаю». К моему облегчению она оставила эту тему, спросив. «Куда же, если не домой?» «В БАД. Помнишь комнату связи? Единственная приманка, с помощью которой я мог получить ее согласие. Будет ли она спорить? Скажет, что до сих пор коммуникаторы не дали ничего. И если она будет продолжать настаивать на возвращение в Кинвит, достаточно ли моего авторитета, чтобы отказать ей?»